49. 5 апреля 1915 года. Вечер. Детка моя родная, а я ведь получил вчера пасхальные яйца. Все так обрадовались этому милому сердечному подарку. В моем отделении теперь 9 солдат, и каждому достанется по несколько яичек. Ты это отлично придумала, родная. Такое внимание очень тронуло этих людей, большинство из которых воюют уже 8 месяцев и не раз рисковали жизнью. А щипцы для закручивания усов я еще не получил. Это тем более обидно, что, по твоим словам, вместе с ними был горошек. Увы, увы, увы. Но, в конце концов, может быть, все это придет завтра. В последней посылке, которую я получил, были английская рубашка и цыпленок, приправленные горчичниками. Фотография, которую ты прислала, и от которых придет в восторг, получились отлично, особенно самые темные. Это ж просто блестяще, дорогая, это настоящее искусство. И то, что бумага разная, очень, по-моему, здорово. В иллюстрасьон от 27 марта напечатан снимок. Французские солдаты после атаки в немецком окопе, усеянном трупами. Мы видели нечто подобное в Круги и на 132-й высоте. С той разницей, что у нас дело не дошло до рукопашной, оставшиеся в живых боши убрались сами и вынесли трупы из окопов до того, как мы туда спрыгнули. У нас теперь только и разговоров, что о нашей отправке в окопы. Мы уже подумываем о сборах. Нас ждут не наши старые окопы, а другие, чуть дальше на восток, но все на том же участке фронта. Наша славная старушка печально смотрит из угла. Ей жаль, что мы уезжаем, и она грустит. Неистовая жестикуляция Медара, который то сходу сочиняет песенку, то подражает Монесю Ли, сначала оглушила и ужаснула ее. Ты бы посмотрела на этого парня, когда он в ударе. А потом она привыкла и полюбила нас всех, начиная с меня и кончая учителем Сюиларом, господином Эмилем, он ведь такой забавный, и бесноватым толстячком Анрио, который и вправду отнюдь не ангел. 6 апреля. Сегодня остаемся на месте. Выступление, по-видимому, отложили до субботы. Видишь, как нам везет. У нас новый полковник. Сегодня в 5 утра он заставил нас отмахать 15 километров. Светило яркое солнце, погода наладилась. Когда мы вернулись, я сфотографировал отделение в бумажных пилотках.